1804-1849. Марш, написанный в честь чешского полководца Вацлава Радецкого. 1766-1858. Пфификус тотчас забывал свою обычную походку. Наклон вперед, крупные циркульные шаги, руки за спиной в дождевике, и, выпрямившись, начинал изрыгать брань. Тут-то всякая благостность разлеталась в пух и прах, поскольку голос его кипел от ярости. В этот раз Лизель повторила подначку почти машинально. «Пфификус!» — подхватила она, мигом усваивая подобающую жестокость, которой, судя по всему, требует детства. Свистела она из рук вон плохо, но совершенствоваться было некогда. Старик с воплями погнался за ними. Начав с Гешайсена, он быстро перешел к словам покрепче. Здесь перевод высерок. Сперва он метил только в мальчишку, но дело скоро дошло и до Лизель. «Шлюха малолетняя!» — заорал он. Слово шибануло Лизель по спине. «Я тебя тут раньше не видел!» Представьте, назвать шлюхой десятилетнюю девочку. Таков был Пфификус. Все единодушно соглашались, что они с фрау Хольцапфель составили бы премилую парочку. «А ну, иди сюда!» Это были последние слова, которые услышали на бегу Лизель и Руди. Не останавливались они до самой Мюнхенштрассе. «Пошли», — сказал Руди, когда они немного отдышались. «Вон туда, недалеко». Он привел ее к овалу Губерта, где произошла история с Джесси Оуэнзом, и они молча встали, руки в карманы. Перед ними тянулась беговая дорожка. Дальше могло быть только одно, и Руди начал. 100 метров, — подначил он Лизель. «Спорим, я тебя перегоню?» Лизель такого не стерпела. «Спорим, не перегонишь?» «На что ты споришь, свинюха малолетняя? У тебя что, есть деньги?» «Откуда?» «А у тебя?» «Нет». Зато у Руди возникла идея. В нем заговорил Дон Жуан. «Если я перегоню, я тебя поцелую». Он присел и стал закатывать брюки. Лизель встревожилась, чтоб не сказать больше. «Ты зачем это хочешь меня поцеловать? Я же грязная». «А я нет». Руди явно не понимал, чем делу может помешать капелька грязи. У каждого из них период между ваннами был примерно на середине. Лизель подумала об этом, разглядывая тощие ножки соперника, почти такие же, как у нее. «Никак ему меня не перегнать», — подумала она, и серьезно кивнула. «Уговор. Если перегонишь, поцелуешь. А если я перегоню, я на ворота не встаю на футболе». Руди подумал. «Нормально». И они ударили по рукам. Вокруг все было темно-небесным и смутным. Сыпались мелкие осколки дождя. Дорожка оказалась грязнее, чем с виду. Бегуны приготовились. Вместо стартового выстрела Руди подбросил в воздух камень. Когда упадет, можно бежать. «Я даже не вижу, где финиш», — пожаловалась Лизель. «А я вижу». Камень врезался в грязь. Они побежали, рядом, толкаясь локтями и пытаясь забежать вперед другого. Скользкая дорожка чавкала под ногами, и метров за 20 до конца оба разом повалились на землю. «Езус, Мария и Йозеф!» — заскулил Руди. «Я весь в говне!» «Это не говно!» — поправила Лизель. «Это грязь!» Хотя не была так уж уверена. Они проехали еще 5 метров к финишу. «Ну что, ничья?» Руди оглянулся. Сплошь острые зубы и выпученные синие глаза. Пол лица раскрашено грязью. «Если ничья, мне же все равно положен поцелуй. Еще чего!» Лизель поднялась и стала отряхивать грязь с курточки. «Я тебя не поставлю на ворота. Поддавись своими воротами». На обратном пути на Химмельштрассе Руди предупредил. «Когда-нибудь, Лизель, Ты сама до смерти захочешь со мной целоваться.